составьте 2 брачных договора, я подпишу. Виват! Виват! Виват! Спасибо, спасибо, красавица. Матушка! Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны. Сынок, всего 2 слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться. Под влиянием нехорошего чувства я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно. Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать. Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность! Ревность – это неразумное дитя гордости или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, ты посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает. Ну уж нет, это, говорят, нечестно. Это полезно, а ради пользы поступаются честью. Я смотрю, нет ли здесь кое-кого. Уже научилась хитрить Плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть. Кого его? Херубина. А я вовсе не его ищу. Я прекрасно знаю, где он. А кого? Я ищу мою сестру Сюзан. А что от нее надо моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанчан. Вам тут, братец, так и быть скажу. Да, скажи. Мне бы только ей булавочку передать. Булавочку. Булавочку. Булавочку. Маленькую булавку. Булавку? От кого? От кого, негодница? Нет, что ты, я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство. Да. И велел передать Сюзанне. Да. И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да? Да. Ну, ты видишь, маленький, мне все известно, все известно. Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете? А просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученица. Ну, сказал, возьми эту булавку, малышка, фаншет, и передай своей прелестной сестре Сюзон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов. От больших? Каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел. Сестренка, исполняйте как можно лучше данное вам поручение. И не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство. Ну, а что я еще должна сказать? Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка? Что, сынок? Бывают, однако, дела на свете. Бывают дела. А что, собственно, произошло? Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец. Ну, сын мой, ревность – это неразумное дитя гордости. Если край сезон мне изменит, я заранее прощаю. Мой брак – дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой. Вот это называется рассудил. Боже мой, из-за одного только подозрений все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить? Как она будет говорить? Нет, я считала тебя гораздо благоразумнее. Вы правы, вы правы. Вы правы, матушка, как всегда. Вы правы. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них свидание. Прощайте. Прощайте, матушка! Прощай! Прощай, сынок! Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все, как одна, готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких мужчин.